из истории метода Юмэйха. Специальные приемы массажа и другие техники, включенные в Юмэйха, основаны на элементах традиционной китайской и японской медицины, таких как джентифа, туйна, анма, шиацу, доин, сейтайхо и других. Некоторые из этих методов были привезены в Японию в 1948 году японским мастером Шуичи Оно Хидекацу. Основатель метода Юмэйха Масаюки Ацуки, ученик мистера Оно, более известный под псевдонимом Масаюки Сайонджи, родился 18 ноября 1943 года в городе Токио, Япония. Обладая фундаментальными познаниями в области анатомии, физиологии и биомеханики, опираясь на практики, которые включали различные традиционные восточные методы, он систематизировал свои 20-летние исследования, дополнил их и получил систему Юмэйха. В юности Масаюки был увлечен восточной традиционной медициной, но по настоянию отца поступил в университет Министерства торговли Мэйдзи в Токио. В студенческие годы его более привлекали исследования китайского языка и каллиграфии, чем принципы и правила торговли. В дальнейшем он отказался от обучения в университете для совершенствования в китайской каллиграфии. В течение 3 лет Масаюки был инструктором по китайской каллиграфии. Он часто посещал Китай, чтобы улучшить свою технику. Изучая там каллиграфию древних книг, Сайонджи познакомился с китайской традиционной медициной. Теоретические принципы, философия и особенно ручные терапевтические процедуры, представленные в этих работах, очаровали его, и поэтому Сайонджи решил более глубоко изучить их. В 1975 году он встречает Шуичи Оно Хидекацу, известного мастера сейтайхо. Эта методика основана на исцелении человека путем восстановления физиологии баланса. Она базируется на постуральной регулировке и включает в себя некоторые процедуры миосуставной функциональной коррекции, акупрессуры, массажа и суставных манипуляций. Мастер Шуичи Оно Хидекацу создал свою систему, основываясь на долгом изучении реабилитационного метода джентифа, применяемого в буддийских монастырях в Китае, в том числе знаменитом монастыре Шаолинь. 6 лет Сайонджи изучает различные восточные традиционные реабилитационные методики, особенно китайские и японские — туйна, дженгтифа, анма, шиацу, доин, сиэтэйхо и другие. В 1980 году он открывает личный кабинет в Токио. Тогда же он берется за изучение эсперанто, который будет использовать позже для продвижения своего собственного метода в мире. В 1981 году Сайонджи завершает исследования, которые начал в национальной японской школе шиацу и традиционной восточной терапии Нихон Шиацу Сенмон Гако. В том же году он создает инновационную систему. Первоначально она называется «божественный» или «монастырский массаж», а затем «коррекция костей таза и прессопунктурная терапия» или «юмэйхотерапия». В 1982 году Сайонджи с группой единомышленников основывает организацию под названием «Лига обобщения всего человечества терапией, корректирующий таз через массаж и акупрессуру». Тогда же он строит Акахиге, фонд, президентом которого являлся до 2005 года. Цель этого фонда заключается в том, чтобы распространять юмэйха-практику во всем мире. В 1983 году Сайонджи лицензируется как мастер шиацу-массажа и точечной терапии. Лицензии рассматриваются в рамках экспертизы Фонда восточных методов терапии и исследований. Только учреждения, которые прошли аккредитацию в Министерстве здравоохранения Японии, могут получать такие названия. Таким образом, Сайонджи был официально аккредитован в качестве японского мастера мануальной терапии. В 1987 году он основал Международный институт прикладной профилактической медицины в Токио, директором которого являлся до смерти в 2005 году. Начиная с 1989 года, Сайонджи демонстрирует юмэйха-метод по всему миру. Его визиты организуются, как правило, группами и организациями эсперантистов. В 1990 году Сайонджи пригласили преподавать метод Юмэйха в Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале в Москве. Так начинается сотрудничество, которое будет длиться более 10 лет. В сотрудничестве с этим учреждением были проведены многочисленные научные исследования и испытания Юмэйха-практики, в результате чего была доказана большая лечебная и профилактическая эффективность метода. В 1992 году Сайонджи приглашен в качестве учителя высокой квалификации в традиционной медицине и фармакологии университета в городе Яоцзуо в китайской провинции Хунань. В 1995 году в Москве он успешно представляет метод Юмэйхэ научному совету Международной ассоциации Академии наук МААН и получает степень кандидата медицинских наук. В том же году Международная академия наук в Сан-Марино присваивает ему звание доктора традиционных медицинских наук. В период между 1990 и 1995 годами Сайонджи часто бывает в Москве в научно-исследовательском центре Центрального научно-исследовательского авиационного госпиталя, где он обучает Юмэйхэ практике более чем 130 военных врачей. Опробовался метод в основном на пилотах и космонавтах. Он рекомендовался и применялся для предотвращения характерных для них профессиональных заболеваний, а также для лечения на ранних стадиях. В период между 1989 и 2004 годами Сайонджи посещает более 40 стран с целью популяризации Юмэйхэ-практики и для обучения специалистов за пределами Японии. К 2004 году метод Юмэйхэ широко распространяется в 73 странах. Во многих из них создаются лечебные и учебные центры. В 1993 году он впервые посещает Румынию, Тимишоара, по случаю издания его книги «Чудо 20 века». 28 февраля 2005 года доктор Сайонджи Масаюки, основатель метода Юмэйхэ и директор Международного института практической профилактической медицины в Токио, ушел из жизни в результате несчастного случая. Издательская деятельность. В 1987 году в Японии доктор Сайонджи Масаюки публикует свою первую книгу под названием «Юмэйхэ. Быстрое лечение различных заболеваний», в которой он представляет свои собственные теоретические концепции причин патологии и терапевтические методы. Между 1987 и 1991 годами он пишет и публикует в Китае и в Японии 7 работ о своем руководстве по Юмэйхэ-практике. Книги «Быстрое исцеление через терапию Юмэйхэ» и «Как предотвратить внезапную смерть» стали бестселлерами. Между 1987 и 2004 годами Сайонджи публикует множество статей и интервью в газетах и журналах, таких как Japan Time 1989 год, Паспорт в новый мир 1994 год, La Revue Orient 1996 год и других. В 1989 году он переводит на язык эсперанто и издает первый выпуск книги под названием «Юмэйхэ». В период между 1991 и 2004 годами книга «Юмэйхэ-терапия» была переведена на 26 языков и напечатана более чем в 20 странах. В России эта книга была переведена на русский язык и издана под названием «Восточный реабилитационный массаж Юмэйхэ».